Глава первая. День начался как обычно. Едва она распахнула обитую дерматином дверь приемной, где вдоль стен рядком стояли бордовые стулья, как из настенного громкоговорителя послышались протяжные сигналы, и бодрый дикторский голос возвестил точное время 9 часов, послушайте обзор республиканских газет. Из кабинета выпорхнула секретарша. Всякий раз едва у подъезда тормозила кремовая «Волга», в кабинете и приемной после проветривания спешно закрывались окна. И, поздоровавшись, любезно напомнила начальница, что к парикмахеру та записана на 17:15. «Да, знаю». Она прошла к себе и бесшумно притворила дверь. Блестел паркет, сияла фанерованная ясенем мебель, пестрая дорожка уходила к массивному письменному столу, вызывая в памяти школьные уроки рисования. Повесив пальто в шкаф, она задержалась на минутку у зеркала. Среднего роста, 43-летняя женщина, элегантная, без единого седого волоса, в костюме модного покроя. И еще что-то неуловимое, что-то от старой девы. На столе лежали свежие газеты. Она стала просматривать их в поисках статей, которые следовало бы прочесть по долгу службы. «Мадридская встреча», «Сирия требует применения строгих санкций к Израилю, аннексировавшему голландские высоты», «Ирано-иракская война продолжается». Перебирая всю пачку, она дошла до последней газеты, и лицо ее скривилось. Она нажала клавишу селектора. «Зайдите ко мне». Секретарша, увидев на столе рекламное приложение, публикующее брачные объявления, густо покраснела. Она купила его для себя и в утреннюю почту вложила по недосмотру. «Уберите. По-моему, семья у вас есть. Да и пенсия, кстати, не за горами. Я случайно просто хотела взглянуть», — сконфузилась секретарша, — хотя на своем веку не раз попадала в щекотливое положение, и властных начальников перевидала великое множество, иные пошли в гору, другие канули в небытие. «Я вообще не желаю, чтобы вы покупали эту, с позволения сказать, газетенку. Это может поставить меня в двусмысленное положение. Идите». Она могла быть довольна собой. Хозяйничает здесь всего несколько недель, но уже все под нее подстраиваются и бросаются выполнять малейшие желания. До совещания оставалось 2 часа. Она достала блокнот, решив поработать над конспектом выступления, пошлифовать текст и подчеркнуть цифры, но тут из селектора послышался голос секретарши. «Зайга Петровна, вас спрашивает какая-то Сцилла. Фамилия?» «Не назвала, — говорит, — приятельница». «Сцилла?» «Где она узнала номер телефона?» «На встрече выпускников я никому его не давала. Да и побыла там с полчасика ради приличия, чтоб не подумали, что зазналась. Ладно, соедините. Заяц, приветик. Ну и ведьма у тебя в приемной. Как делишки?» «Не жалуюсь». «Говорите, что нужно. У меня очень плотный день». «Перестань выкать, заяц. У нее плотный день». «А у меня бедлам. Мои девчата маркируют куртки на выставку. Поняла? Времена настали. Круговые перевозки. Сперва грузи шмотки, потом их же принимай назад. Но я не поэтому тебе звоню. Камбернаус сыграл в ящик». «Какой Камбернаус?» «Райво Камбернаус, с которым у тебя был роман. Сердечная недостаточность. В субботу отвезли в больницу, да поздно. Он в последнее время жил на Барматухе и Тройном. Вынос тела завтра около 10. Мне моя сестренка сказала, она в операционной работает». «Какой еще Райво Камбернаус?» «Идиотка несчастная, да твой ухажер». «Что-то не припомню. Такой длинный, красавчик, волейболист». «Впервые слышу». «Да? Нет, ну правда же он с тобой шлялся. Да ты от него аборт делала». «Ты меня с кем-то путаешь». Ну, как хочешь. А только девочкам нашего общежития он запомнился навсегда. О нем газеты писали. Наша надежда, оправдал надежды, неотразимый удар и все такое прочее. Пойдешь на похороны? Купим парочку левкоев, глянем, как переселяют в вечный обитель. А какой был красавчик! У меня завтра первая половина дня свободна. Не знаю, не обещаю. Чужой человек. Да ты его видела, видела, могу поклясться. У тебя Динкиных координат нету? По-моему, она работает на этом филиале, на Югле. Где, говоришь, хоронит? Где же еще, как не в Улбраке? Ладно, хватит трепаться, я звоню Динке. Да-да, позвони ей, до свидания. Зайга стиснула зубы, чтобы не разрыдаться в трубку. К счастью, голос ей не изменил, ровный, бесстрастный, даже с оттенком скуки. Клавишу селектора так. Возьми себя в руки, размазня. Ко мне никого, готовлюсь к докладу. И больше ни с кем не соединяйте. Все, силы ее оставили. Она уронила голову на стол, прижалась щекой к полированной крышке, и слезы, копившиеся годами, хлынули из глаз. Она корчилась, стонала, сжимала кулаки, все напрасно, ее сотрясали рыдания. Через четверть часа спазмы прекратились. Она попыталась перебороть себя и окончательно успокоиться, но не смогла и снова заплакала, но уже беззвучно, не сдерживая слез. «Вот, Камбернаус, услышаны мои молитвы, ты в могиле, в могиле!» Не сразу, но судьба тебя наказала, ты в могиле, и черви тебя. Она не понимала, были это слезы радости или отчаяния. Хотя с чего бы ей отчаиваться? Сбылось проклятие, исполнилось желание. Придя в себя, она сообщила секретарше, что заболела и переносит собрание на послезавтра, отказалась от предложенного градусника и таблеток, быстро оделась и вышла, наказав и дома не беспокоить. Шоферу она велела вести себя домой, но по дороге передумала и попросила остановиться у небольшого кафе, из тех безликих неуютных заведений, какие стали строить в рижских микрорайонах в начале 70-х годов. Пробыла там недолго, а когда вернулась в машину, шоферу почудился коньячный аромат. На Улбургское кладбище. Кремовая «Волга» осталась ждать на обочине. Она, не глядя, прошла мимо лотков цветочниц. Похоронная процессия показалась из часовни и двинулась по аллее, усыпанной хвоей. Четыре музыканта, идя сторонкой, дули в блестящие трубы. Она переложила из сумочки в карман пальто хрустящую десятку. Так будет сподручнее всучить ее работнику часовни. Он должен снять крышку с гроба Райво Камбернауса. Ей во что бы то ни стало, надо на него взглянуть. Но едва хвост похоронной процессии скрылся среди сосен, часовня вновь наполнилась народом. Она встала на пороге и скользнула взглядом по гробам, где лежали покойники, которых предадут земле, если не сегодня, то завтра. В одном из гробов должен быть он. Прикусив губу, она уставилась на домовины. Кладбищенский распорядитель выяснял у родственников вехи биографии и семейное положение покойника, но она ничего не слышала. За спиной на дворе снова выстраивались музыканты с духовыми инструментами. Другие. Звуки первого оркестрика доносились уже издалека из-за холмов. Один из музыкантов дунул в мундштук, и ей почудились первые такты популярного когда-то на танцульках монтановского шлягера «О Париж». Она пошатнулась, вышла из часовни и присела на скамью. Кружилась голова, в ушах вперемешку звучали старые мотивы «Истамбул-Константинополь», и «Джамбулай», и «Мамбо-Итальяно». И все перекрывал Бруно Ойе, поющий в клубе трамвайщиков, что за церковью святого Павла, 16 тонн. «Ты был красивым парнем, Камбернаус. У тебя был патефон, подключавшийся к радиоприемнику. Чтобы пластинки служили дольше, мы сами делали бамбуковые иглы для адаптера. Для какой цели строились эти здания? Кого это после войны интересовало? Клуб раньше был гаражом, а спортзал? И тот, и другой отличались высоченными потолками, побеленные металлические стойки подпирали крышу. Был ли в танцзале паркет? Кажется, да. А в буфете отчаянно скрипели половицы. В спортзале с пола сошла вся краска, доски были выскоблены до бела, как в старое время в деревенских избах. Попахивало потом, которым насквозь пропитались майки гладиаторов. И целый день стоял неумолчный гул. То баскетболисты бомбили корзину, то боксеры дубасили забинтованными руками набитые опилками груши, то перекидывались мячом волейболисты. А внизу, в зальчике, впритык к чулану с инвентарем, сражались в новус и щелкали, ударяясь о борта, разноцветные шашки. Какой там зальчик? Просто комната в подвальном этаже, чуть больше обычной, с цементным полом. Но для двух столов мест хватало. Когда происходили межцеховые баталии, сюда набивалось с полсотни болельщиков. Здесь, на погосте, чертов Райво Камбернаус, черви источат твое смазливое лицо и безупречный торс Аполлона, и большие невинные голубые глаза. Зайга заплакала навзрыд, люди бросали на нее сочувственные взгляды. Лишь одетые в траур женщины, шедшие за гробом, смотрели пугливо и недоуменно. Наискось от главного корпуса завода ВЭФ, ближе к воздушному мосту, стояла старая кованая ограда. Она и сейчас стоит. За ней был коридор, узкий проход между приземистыми кирпичными постройками. Он обрывался у дощатых ворот, ограждавших игровые площадки и березовую рощицу, где среди ярко-зеленой густой травы росли старые раскидистые деревья. Под вечер ворота обычно запирались, чтобы любители балов не болтались в роще, но парочки, выбегавшие из танзала хлебнуть воздуха, проникали туда в обход, через щели школьного забора. Долгие годы, пока нынешний дворец культуры ВЭФа еще строился, вечера отдыха устраивались в помещении, которое притулилось в конце коридора возле самых ворот. Зал был вместительный, состав публики почти не менялся, и бессменный Габис, кривой старик, исполнял три должности сразу — кассира, контролера и танцмейстера, ставил пластинки. Это был самый дешевый клуб в Риге. Здесь обходились проигрывателем. Аппаратура размещалась в углу зала, в будке, похожей на командный мостик речного буксира. Время от времени оттуда выглядывала голова Габиса, и все ждали, что он сейчас объявит в микрофон «Аплаус! Дамы приглашают кавалеров!» или «Аплаус до конца!» Аплаус здесь хлопки, право хлопком в ладоши разъединить танцующую пару и самому танцевать с дамой. Пожалуй, состав публики определялся вовсе не дешевизной, а местоположением клуба, не центр и не окраина, хотя именно дешевые билеты привлекали сюда девчат из техникума. Стипендии никогда не бывают слишком жирными, но в те годы у техникумовских девчонок степухи были совсем тощими. Девушки выходили из положения, меняясь друг с дружкой платьями, юбками, кофточками, и таким способом зачастую ухитрялись выглядеть неплохо одетыми. Мужскую моду в то время диктовали отнюдь не журналы мод, а нечто витавшее в воздухе. Когда студентка-первокурсница Зайга, приехавшая в Ригу на учебу, стала заглядывать с подружками в ВЭФовский клуб, где, виляя бедрами, стеляли румбу, парень считался шиково одетым, если на нем был хлопчатобумажный тренировочный костюм, поверх него пиджак в узкую полоску, на ногах туфли на толстенной каучуковой подошве с зубчатым рантом и огромными пряжками, а на лацкане поблескивал значок спортсмена-разрядника, предпочтительнее боксера. У билетной кассы совсем не рассчитанной на столпотворение, как правило, стояла горланящая толпа, и то и дело затевались потасовки между теми, кто не успел выяснить отношения на предыдущем вечере. Те, которым некогда, заполняли собой весь проход, то дерзко напирая плотной массой, то разбиваясь на группки, но у них никогда не возникало стычек с теми парнями, которые в это же время стекались на тренировку в спортзал. Его двери были напротив. Правда, однажды бравому спортсмену, который протискивался сюда, оттесняя очередь чемоданчиком, двинули-таки по уху, но обидчикам вскоре пришлось за это поплатиться. Часам к 11 из-за отсутствия вентиляции в танзале нечем было дышать. И тогда кривой Габис открывал двери черного хода, который вел прямо на улицу. Подбавлял кислороду. Тут уж кто угодно мог войти в зал и даже станцевать, если был без пальто или находил живую вешалку. Безбилетников не выгоняли, так как до конца оставалось всего ничего. В тот памятный вечер, едва Габи столкнул дверь, в зал ввалилось с полдюжины боксеров и штангистов, косая сажень в плечах, да еще человек 20 представителей других не менее мужественных видов спорта. Исход возможной схватки сомнений не вызывал, и потому местные заводилы, а в каждом клубе свои главари, выдали виновных без сопротивления. Триумфаторы, увы, не пришли к согласию, какую меру наказания избрать, и 2-3 наглеца, покусившихся накануне на честь спорта, отделались легким испугом и разве что парочкой оплеух. Но с тех пор задевать спортсменов было запрещено. Вошло в силу нечто вроде вето или табу, и хотя в адрес спешивших на тренировку молодцов по-прежнему раздавались обидные реплики, но уж дорогу им уступали беспрекословно, а словесные уколы они сносили со стоическим спокойствием, считая их проявлением зависти и, может быть, даже невольного восхищения. Как-то раз техникумовские девчата, серенькие и незаметные, заняли очередь в кассу. Она растянулась на весь проход. И, томясь в ожидании, прислушивались, как распинается перед двумя разодетыми девицами парень в ярком клетчатом пиджаке. Подружки обиженно дулись, не понимая, с чего это мальчики липнут к размалеванным особам, красотой отнюдь не блещущим. Парень, жестикулируя, изображал, видимо, какое-то недавнее происшествие. Один пижон приставал к его даме. Так что пришлось съездить по вывеске. Изъясняясь, оратор сдувал с сигареты пепел, смачно сплевывал сквозь зубы, и его набриолиненный кок дергался вверх-вниз. Когда окурок стал жечь ему пальцы, пожелтевшие от табака, он небрежно выстрелил им через плечо, немало не беспокоясь, что может попасть в кого-нибудь из очереди. Парень принадлежал к местному клану и был уверен в своей неприкосновенности. На остальных ему было в высшей степени наплевать, они для него просто не существовали. Тлеющий окурок, описав дугу, попал в высокого, скромно одетого юношу с чемоданчиком. Вероятно, спортивные сумки еще не были изобретены. К очереди он не имел никакого отношения, просто проходил мимо. У молодых людей, маявшихся в ожидании входных билетов, проснулся интерес к дальнейшему развитию событий, хотя исход таких конфликтов всем был известен заранее. По неписанному ритуалу пострадавший должен был пробурчать себе под нос что-нибудь вроде «Эй, ты поосторожней», чтобы хоть как-то среагировать на обиду и не уронить свое достоинство в глазах окружающих, а виновному полагалось пропустить сказанное мимо ушей. Однако пострадавший ритуалом пренебрег. Он схватил курильщика за рукав и рванул его к себе с силой, какую трудно было заподозрить в худощавом человеке. «Подними, здесь не помойка». «А я-то не дворник», — огрызнулся клетчатый пиджак. «Подними, говорю». Клетчатый пребывал в добродушном настроении, ведь на дворе стоял чудесный апрельский вечер, из танцзала доносился щемящий английский вальс, во время которого дозволялось прижимать к себе девушку теснее обычного, и ему совсем не хотелось ссориться, но положение, занимаемое в клане, налагало определенные обязательства. Все же он великодушно предоставил противнику возможность для отступления. «Позови Федьку с Борькой», — велел он кому-то из очереди. «Считаю до трех». Клетчатый стиснул кулаки, прижал подбородок к ключице и набычился. «Куда это подевались Федька с Борькой? Черт бы их побрал!» Запахло потасовкой. Федька, работая локтями, пробивался сквозь толпу, зрители инстинктивно сторонились, чтобы ненароком не быть втянутыми в драку. «Ты это мне?» — шагнул вперед клетчатый пиджак. «Подержи-ка», — долговязый протянул неожиданно чемоданчик подоспевшему Федьке. Стало ясно, что они знакомы. «Не надо, Раево, это свой», — примирительно сказал Федька. «Ах, здесь все свои!» Забияка уловил поворот событий и решил выйти сухим из воды. «Подними!» Клетчатый искательно посмотрел на Федьку. Но тот преспокойно держал врученный ему чемоданчик, и Клетчатый прочел в его взгляде нечто вроде усмешечки. «Нарвался? Выкручивайся сам, а то вечно прячешься за мою спину». «Стану я из-за всякого дерьма!» — засопел клетчатый, и, расталкивая очередь, принялся искать злополучный окурок, но его, скорее всего, втоптали в землю. Увидев, что поднимать больше нечего, долговязый щелкнул обладателя клетчатого пиджака по носу, сказал ему «свинья ты», забрал чемоданчик и тихо, мирно пошел рассказывать Федьке про свои дела. Его включили в резерв сборной. Трех тренировок в неделю мало, надо являться ежедневно. А клетчатый вдруг сник и куда-то испарился. Зайга его в тот вечер больше не видела. Одни похоронные процессии сменялись другими. Одни музыканты уступали другим. Она вспомнила о шофере, который томится в кремовой «Волге». «Машину надо бы отослать, не то он еще начнет поиски». Что скажешь, если он застанет ее тут, сидящей в одиночестве? Конечно, она не обязана ничего объяснять, но и отнекиваться глупо. Это вызовет кривотолки. К тому же глаза заплаканы. Она постаралась привести себя в порядок, намочила платочек под струйкой воды, льющейся из железной колонки, снова и снова прикладывала его к глазам, но ничто не помогало. Главное, чтобы шофер не увидел ее здесь. Еще догадается, что она тут сама по себе, как неприкаянная. И, выпрямившись, она упругим шагом пошла к выходу. Завидев ее издали, шофер вылез из лимузина, обошел вокруг и открыл дверцу. «Меня тут попросили помочь. Можете быть свободны». «Я не тороплюсь». «Вы очень добры». Она заставила себя улыбнуться и тут заметила на противоположной стороне улицы автобусы, ожидавшие участников похорон. «Я поеду со всеми вместе на автобусе. Позвоните утречком. Может, и не понадобитесь. Подремонтируйте в гараже машину». «Видишь, Раево Камбернаус, даже после смерти ты заставляешь меня лгать. Но это будет последней твоей подлостью». Она подошла к ближайшему лотку и купила первый попавшийся букетик, чтобы не выделяться в толпе провожающих, и цветочница, окинув ее цепким взглядом, содрала с нее лишних 20 копеек. В часовне работник подметал выложенный тусклыми плитами пол, собирал подсвечники. «На сегодня все», — сказал он, увидев Зайгу в дверях. «Мне нужно с вами поговорить». Он выжидательно посмотрел на нее, готовый услужить. Зайга сложила вчетверо 10-рублевую бумажку и опустила ему в карман. «Я хочу взглянуть на Раево Камбернауса». Или он вообще ничему не удивлялся, или умел притворяться. Прикрыв дверь, тихо спросил: «Это который будет?» 6 гробов стояли вдоль стен. 7-й возвышался посредине на бетонном катафалке. Завтра с этого начнут. Зайга пожала плечами. Мужчине показалось, что в помещении темновато. Из верхних окон лился слабый свет и зажег электричество. «Которая посредине старушка», — кивнул он в сторону катафалка. «Посмотрим у стеночки. Тут должно быть тоже женский пол, драпировка розовая. Вашего когда привезли?» «Видите ли, я проездом, к родным зайти не успела. Из больницы его?» «Да-да, из больницы. Сердечная недостаточность». «Хм, наверное, вон тот». Мужчина указал на коричневый гроб в самом углу. «Вам придется подмагнуть мне. Один-то я крышку не сыму». «Нет-нет, так, приподнимайте. Только за ручки не хватайтесь. Сразу отлетят, они декоративные». «Теперь гробы из стружечных плит делают. С ума сойти, какие тяжелые. Если могилка подальше, 8 человек несут, и все одно взмыленные». «Я должна взять себя в руки. Взять себя в руки. Я буду спокойно, спокойно, совершенно спокойно. Камбернаус. Она разорвала бы его на части. Прошло столько времени. Ненависть должна бы растаять, как снег, истлеть, как угли в камине, схлынуть, как паводок, но нет. С годами она все росла и крепла, и с ней становилось все труднее справиться. Она разрасталась, как какой-нибудь сорняк, крапива на пепелище». «Хорошо сохранился, ничего не скажешь. Черепок подрезали, это теперь всем так. Умерли человеком в больнице или распоследним бродягой». Голос работника звучал, как дальнее эхо, но смысл слов до нее не доходил, хотя при виде Райво Камбернауса все поплыло перед глазами. Постепенно пелена спала, и она отчетливо увидела кожу его лица, бугристую и желто-серую, словно из воска и грязи, рассмотрела жидкие волосы, особенно на висках и затылке, веки. «Давайте закроем», — спокойно сказала она. «До завтра». «А как же? Только прихватите с собой галстук. Красивее глядится, когда галстук. Завязать я помогу». Он очень любил галстуки. «Цветочки? Разве с собой унесете? Ах да, извините». Она положила букетик на грудь Райво Камбернауса и помогла установить крышку на место. «Бывает, с кем не бывает, в такие минуты человек как без памяти». Он очень любил галстуки. «До завтра, уважаемая, будьте здоровы». «До завтра». На кладбище еще виднелись кое-где согбенные старушки, а провожающие и музыканты уже отбыли на автобусах. Ей удалось поймать такси. «В межапарк», — сказала она устало и откинулась на заднее сиденье. Он любил галстуки и часто их менял. И, в отличие от других мужчин, иногда даже сам покупал их, не дожидаясь подарков. Когда они 10 лет назад виделись в последний раз, на нем был только что купленный галстук, хотя костюм видал лучшие времена. Она до сих пор не могла понять, почему он тогда пришел. Его успели разлюбить и бросить две жены, и он, видимо, искал тихую гавань. Зайге тогда было за 30. Почему бы не посчитать ее дом такой гаванью? А может быть, он явился к ней, гонимый воспоминаниями юности? Он еще держался на плаву, прикидывался весельчаком, подшучивал над собою и посмеивался над спорткомитетом, который не присылал больше приглашений даже на соревнования местного масштаба. «Иду как-то мимо школьной площадки», — рассказывал Райво. «Вижу, пацаны в волейбол играют. Тренер куда-то отлучился, сами с усами. И ничего, прилично стукают. Дай, думаю, посмотрю. Один все норовит с короткого паса лупануть, но выпрыгивает поздновато. Терпел я, терпел, наконец не выдержал. Ты, пацан, в момент паса должен быть вот где. А откуда вы, дяденька, такой умный? Насмехается, значит. Я Райво Камбернаус. Ну и что? Я вот Карлис Берзинш, и у меня второй разряд, и ну ржать. Никто из них даже не знал, кто такой Райво Камбернаус. Я поджал хвост и ушел, как оплеванный. И ведь не так-то много времени прошло. Сейчас за месяц забывают то, чем по полвека восхищались раньше. У Славы теперь короткая память. Зайге нравилось, что он не строит из себя человека, которому все еще сопутствуют одни победы, и не впадает в другую крайность, не винит в своих несчастьях других, не выставляет свои беды на всеобщее обозрение. Вроде он и не очень-то сожалел, что бросил волейбол и вообще ушел из спорта. Поступил бы в институт физкультуры, мог бы работать тренером, сказала она, разливая кофе. От волнения у нее дрожали руки. Считаешь, тренер много получает? Да он как филатовский медведь. Целый день пляшет на своих двоих, сочиняет планы, да еще с него же стружку снимают. Платят везде одинаково скромно, а ведь больше, чем в трех местах, не повкалываешь. Райво устроился дежурным насосной станции. Работа не бей лежачего, уйма свободного времени. Он раздобрел, как это зачастую бывает с классными спортсменами, вдруг переставшими тренироваться. «Мне кажется, у тебя и чувства притупились, а?» «Не исключено. Что-то во мне оборвалось. При втором разводе пришлось продать «Волгу». Иначе не наскрести было сумму, которую присудили мне выплатить». Все знали, что я помешан на машинах, а тут мне ни холодно, ни жарко. Отдаю ключи, остаюсь круглым пехотинцем и хоть бы хны. Сам на себя будто со стороны смотрю и сам себе удивляюсь. Почему ты развелся? Из-за тебя, не поясничай. А все-таки из-за тебя. Всех последующих я с тобой сравнивал. И все они оставались в проигрыше. Врешь. Сама лгу. Зачем это я? Ведь я ждала, что он вернется. А теперь, когда это вот-вот произойдет, веду себя как последняя дура. И давно ты развелся? 2 года назад. О, так ты ко мне или на руках шел, или скакал на черепахе. Она горько усмехнулась. А я, думаешь, знаю, как сюда попал? Думаешь, мне хотелось заявляться к тебе, чтоб ты меня унизила? А вот ведь унижаюсь. Или что, я не мог найти себе бабу? Да начиная с молоденьких курочек и кончая высохшими воблами. Только зачем? Опять сравнивал бы с тобой. Он опустил голову, закрыл лицо руками. Никто не сможет меня любить, как ты. А я никого, как тебя. Замечательно. И это ты уразумел только теперь? Почему мне хочется его обидеть? Мы оба виноваты в равной мере. Я даже больше. Определенно, я виновата больше. Да я бы давно к тебе пришел. Но не хотелось лезть в твою жизнь. Мне передавали, что ты не одна. Я был уверен, что ты прогонишь меня ко всем чертям. И вообще, я тогда еще одной ногой стоял на пьедестале. Где там перебороть самолюбие? Почему ты не вышла замуж? О, это было так давно, что я и не помню. Наверное, не любила. Карточки не сохранила, сожгла. Все до последней. И твою тоже, чтобы больше не видеть. Судьба милостива. За эти годы мы ни разу не встретились. Ничто о тебе не напоминало, а газеты. Газеты я читаю по-своему. Страницу со спортивной информацией или лишь открываю, или просто в нее не заглядываю. Ты и теперь побоишься взглянуть на фото? Теперь нет. Теперь это не опасно. Вот и я так думаю. Смотри. Он подал ей фотокарточку. Она вся напряглась, как струна. Губы скривились в усмешке. Их первая совместная фотография. На переднем плане восторженное лицо Раево, держащего высоко над головой только что завоеванный кубок. Сзади аплодируют какие-то представители судейской коллегии, и она в Динкиных туфлях на высоких каблуках из змеиной кожи. В кадр она попала случайно. Получив фото, оба были рады до чертиков. «Глянь, какое число на обороте!» Она перевернула снимок. «Сегодня годовщина». «Смешно!» Она задышала учащенно. «Смешно!» «Я тоже все порвал и сжег, как мы договорились. А это осталось в альбоме у матери». Он решительно встал, обнял ее за плечи и почувствовал, что она вся дрожит. «Я нашел ее случайно, месяца два назад. Прости, что не пришел сразу. Простишь мне эти два месяца?» Она была сама не своя, но не противилась, когда он стал ее раздевать. Нагие они стояли посреди комнаты и исступленно целовались. Упреки, горести, печали, предрассудки — все отступило в тень. Во всем мире остались только он и она. Им было не за 30, им снова было по 18, 14 лет куда-то сгинули. Они повернули время вспять и начали жизнь сначала, с того самого мига, как расстались. И вдруг она вскрикнула: «Нет! Убирайся, Камбернаус!» Он медлил. Она схватила со стола стеклянную вазу, первое, что попалось под руку, и швырнула в него с размаху. Он успел заслониться локтем. Раево Камбернаус заканчивал туалет во дворе за кустами. Пощупав ушибленный локоть, он небрежно присвистнул, оглянулся на ее окна и, направляясь к калитке, замурлыкал: «Окна темны у милашки». А она в это время колотила кулаками в стену, повторяя, как заведенная: «Останься, останься, не уходи!» Но только вздумай он вернуться, все повторилось бы сначала. «Я почему-то думал, что детсад», — получая с нее деньги, сказал таксист. «А теперь вижу хоромы в три этажа. На третьем только две крохотные мансарды, они не отапливаются, я там держу разный хлам. А что дом управления? Дом частный. Счастливого пути». Дом отделен от улицы широким газоном и несколькими соснами. К нему тянулась пешеходная дорожка, выложенная из бетонных плит. Ворота заперты. Значит, женщина, топившая у нее и убиравшая дважды в неделю, уже ушла. «Может, так оно и лучше», — решила Зайга, нашаривая в сумочке ключ. По крутой, потемневшей от времени черепичной крыше, чирикая и то и дело затевая драки, прыгали воробьи. Большой, пустой, сырой дом. «Надо заказать цветы, чтобы не хватать завтра первые попавшиеся». Не придумав ничего лучшего, она позвонила секретарше. «Мне нужны цветы на завтра». «Какие?» На миг она задумалась, потом сказала: «Темно-красные». «И сколько?» 24. «Извините, четное число дарить не принято». «Мне нужны ровно 24 розы. Пусть шофер с утра привезет их ко мне домой. Да, и вот что. Если о времени собрания, которое мы перенесли, еще никого не оповестили, назначьте его после обеда. Мне так удобнее». «Зайга Петровна, может, для верности отложим его на конец недели? Собрание состоится. Я чувствую себя намного лучше. Розы должны быть крупными, яркими и свежими». Едва она положила трубку, телефон зазвонил. «Заяц? Это Дина. Ты помнишь того красавчика Раево Камбернауса, волейболиста? Сцилла сказала, что он умер. Ты случаем не знаешь, у кого из наших девчонок был с ним роман?» «Не помню». Вот и у меня в памяти прямо белые пятна, как на карте Антарктиды. Я нашла тебя по телефонной книге. Ты не против, что я звякнула? Напротив, это очень любезно с твоей стороны. Привет. Она ухватилась за телефонный провод и выдернула его из розетки.